Таков совет питомцу римской веры, пусть римлянином время будет он. Но протестанты вы, о леди, сэры, для вас поститься вовсе не закон. Вы только иностранцы, форестьеры, так поглощайте мясо без препон, и за грехи ступайте к черту в лапы. Увы, я груб, но это кодекс папы.